Глава вторая. Ратушинский заерзал на месте, потом спросил, с кого начинать? С кого хотите. Вы сказали, что там были две семейные пары, ваша супруга и секретарь. Можно узнать, кого из них вы подозреваете? Никого, не совсем уверенно произнес Борис Алексеевич. Я никого не подозреваю. Так не бывает, сказал Дронго. Вы ведь наверняка уже прокручивали эту ситуацию 100 раз и каждый раз пытались найти конкретного виновника. Итак, кого вы подозреваете в первую очередь? Учтите, вам нужно быть откровенным, иначе все наши усилия окажутся безрезультатными. Да, конечно, кивнул Ратушинский. Среди этих 6 больше всего сомнений у меня вызывал Виталий Молоков. Это муж моей сестры. Они женаты уже 8 лет, у них маленький ребенок. Он пытается заниматься бизнесом, но безуспешно. Ничего не получается. Все его проекты оказываются безуспешными. Но есть люди, которым противопоказано заниматься бизнесом. К ним не идут деньги, они обходят их стороной. Очевидно, Виталий из их числа. Но он все время пытается что-то сделать, как-то пробиться. Я, конечно, ему помогаю из-за сестры, но, думаю, он безнадежен. И в первую очередь я подозревал именно его. Даже пытался с ним поговорить. Он очень испугался и клялся, что не мог сделать ничего подобного. И знаете, я ему верю. С его куриными мозгами очень сложно продумать такую комбинацию. Он скорее взял бы деньги, чем документы. Но его я подозревал в первую очередь. Он знал, что вы держите в кабинете деньги и документы? Конечно, знал. И про деньги тоже. Он приходил ко мне, я иногда давал ему небольшие суммы. Он клялся, что вернет, но я до сих пор не получил ни копейки. Он мог войти в ваш кабинет? Вообще-то нет. Но если он решился на то, чтобы забрать документы, то, наверное, мог. Дело в том, что у нас квартира на 2 этажах. На первом находится гостиная, столовая, мини-кинотеатр, сейчас это модно, и кухня. А на втором — спальня и мой кабинет. Поэтому трудно проследить, кто именно входил или выходил из кабинета. Любой из находившихся в квартире мог незаметно подняться ко мне в кабинет. Я никогда не закрываю дверь. В кабинете нет сейфа. Я считал, что не нужно привлекать внимание строителей такой красноречивой деталью. Обычно документы я храню у себя на работе. Но из-за того, что я должен был лететь в Лондон, привез документы домой. «Значит, Виталий Молоков», — повторил Дронго. В руках у Вейдеманиса появился блокнот. Эдгар каллиграфическим почерком вывел имя первого подозреваемого. «Главный подозреваемый всегда бывает невиновен», — мрачно пошутил Ратушинский. «Кажется, так случается во всех детективах». «Но не в жизни», — возразил Дронго. «Здесь как раз все наоборот. И вообще преступления совершаются гораздо проще, чем об этом принято думать». На одного гениального преступника приходится 100 дилетантов, ну, как на одного хорошего бизнесмена 1000 неудачников. Намек понял, кивнул Борис Алексеевич. Кто еще вас интересует? Все остальные. Моя жена Майя Арчвадзе. По отцу она грузинка, по матери еврейка. Это моя вторая жена. Мы женаты 6 лет. У Майи есть дочь от первого брака, которая учится в Париже. Должен сказать, что жену я подозреваю меньше всего. Ей это просто не нужно. И замуж она выходила за меня, а не за мои миллионы. Дело в том, что ее первый супруг умер 8 лет назад, в 93-м. К тому времени он успел сколотить состояние в несколько миллионов долларов, и Майя ни в чем не нуждалась. Кстати, она 2 раза отказывала мне, и только с 3-го раза мне удалось убедить ее выйти за меня замуж. Я думаю, когда вы ее увидите, то все поймете. Она потомок известного княжеского рода. Эта женщина абсолютно не способна на мелкую пакость. Она никогда не стала бы красть документы, чтобы причинить мне неприятности. Это не в ее стиле. У вас нет детей? У меня есть сын от первого брака, ему уже 14, он живет с матерью, моей первой женой. Ваш сын навещает вас? Конечно. Но если вы думаете, что он мог выкрасть эти документы, то ошибаетесь. Он с матерью уехал за город. Их не было в Москве несколько дней, включая и тот день, когда пропали документы. Нет, я спросил не поэтому. Я хотел узнать, какие отношения у вашей второй жены с вашим сыном. Самые хорошие. Она принимает его так, как будто он ее родной сын. Ни одного лишнего слова или жеста. Я же говорю, вам нужно с ней познакомиться. Она настоящая аристократка, и именно это привлекает в ней более всего. Она где-нибудь работает? Да, как ни странно, работает. Я много раз предлагал ей бросить работу, тем более, что получает она гроши. Но она не соглашается. Сейчас она руководитель отдела в Институте мировой литературы. Готовит докторскую диссертацию. Ей кажется важным добиться успеха самой. Наверное, она так решила после смерти первого супруга. А от чего он умер? Онкология. Проклятая болезнь. У них в семье многие от нее умирали. Был цветущий, красивый мужчина, и вдруг за полтора года превратился в старика. Она так много вынесла, уму непостижимо. Возила его в Америку, в Германию, в Израиль. Ничего не помогло. В последние дни он угасал на ее глазах. Она так измучилась. Вы были с ним знакомы? Да, и с ним, и с ней. Она мне всегда очень нравилась. Но я не позволял себе глупостей. А она тем более не одобрила бы моих вольностей. Это не та женщина. Пока мы официально не зарегистрировались, у нас не было никаких отношений. Поверьте мне, это так, хотя мы оба были уже достаточно взрослыми людьми. Когда мы поженились, мне было около 40, а ей 38. Ее дочери тогда было 16, а сейчас уже 22 года. И Майя говорит, что у девочки есть постоянный друг. Наверное, мы скоро станем дедушкой и бабушкой, — усмехнулся Ратушинский. Продолжайте, — попросил Дронго. Моя сестра Евгения Ратушинская, супруга Виталия. Она не стала менять нашу фамилию. Моя младшая сестра по образованию врач, работает в научно-исследовательском институте. У них с Виталием растет дочь. Не представляю, как Женя терпит своего никчемного мужа. При ее амбициях рядом с ней должен был бы находиться какой-нибудь известный режиссер или политик, а не этот слюнтяй. Но так получилось. И теперь Евгения мучается с ним, пытаясь сделать из него человека. Женя на 6 лет моложе меня. А они часто бывают в вашем доме? Нет, не часто. Но в тот день мы собирались вместе пойти в театр. Женя приехала к нам, чтобы мы отправились туда вместе. Почему? Поинтересовался Дронго. А они не могли встретиться с вами у театра? Зачем нужно было приезжать к вам, чтобы затем поехать в театр? У Жени свои амбиции, улыбнулся Ратушинский. Дело в том, что я вызвал оба своих «Мерседеса», чтобы нас отвезли в театр, и Женя об этом знала. Ей хотелось продемонстрировать свое положение, хотя у ее мужа тоже неплохая машина, но это не представительский «Мерседес». Вообще-то с нами должны были ехать соседи по дому, но у них оказались срочные дела, и я пригласил Женю. Они приехали непосредственно перед выездом? Нет, гораздо раньше, часа за три. И где-то через полчаса приехала другая пара. Мы пили чай, скоро надо было ехать в театр, когда приехала моя секретарша. «Не спешите», — попросил Дронго. «Значит, вы были дома с супругой, когда приехала ваша сестра с мужем, верно?» «Да». Эдгар Вейдеманис делал отметки в своем блокноте. «Вы сказали, что потом приехала другая пара. Кто эта пара?» «Миша Денисенко, его супруга. Вы, вероятно, иногда встречаете его фамилию среди режиссеров популярных телевизионных передач. Он работает на телевидении». «Он журналист», — уточнил Вейдеманис, впервые подав голос. Ратушинский нахмурился, услышав его хриплый шепот. «Почему вы так разговариваете?» — спросил он. «Что с вашим голосом?» «У господина Вейдеманиса удалена часть легкого», — пояснил Дронго. «Значит, ваш гость был режиссером?» «Почему был? Он и сейчас режиссер», — возразил Ратушинский. «Мы дружим семьями уже много лет. Наши жены-подруги работают в одном институте и дружат уже лет 10». От внимания Дронго не ускользнуло, что, рассказывая об этой паре, Ратушинский вел себя несколько скованно. «Мне кажется, вы должны были понять мотивы нашего повышенного интереса к господину Денисенко», — пояснил Дронго. «Насколько я понял, он был единственный среди находившихся в доме людей, кто имеет отношение к средствам массовой информации, к той же журналистике, например». «Да, конечно», — неожиданно улыбнулся Ратушинский. «Но нужно знать Мишу, чтобы отмести от него любые подозрения. Это абсолютно порядочный человек, добрый и мягкий. Никогда в жизни он не пойдет ни на какую подлость. Скорее, я сам мог бы отдать кому-нибудь документы, чем Миша позволил бы себе их взять. Это типичный интеллигент-шестидесятник. Хотя в то время он был совсем мальчиком, ему сейчас около 50, но он словно пришел из того времени. Любит песни бардов, многие знают наизусть, Высоцкий, Акуджава, Висбор, его любимые авторы. Он и сам хорошо играет на гитаре, поет. Нет-нет, это не он. А его супруга, предположил Дронгу. Ну, чтобы помочь мужу в его карьерных устремлениях, такое возможно? Только теоретически, ответил Борис Алексеевич. Мы дружим с семьями несколько лет. В прошлом году даже вместе отдыхали в Испании. Нет, она тоже не могла взять документы. Вы так доверяете людям? Удивился Дронгу. Нет, это не доверие, скорее умение разбираться в людях. Супруги Денисенко последние из тех, кого я начал бы подозревать. Мне кажется, что, познакомившись с ними, вы со мной согласитесь. Посмотрим, уклонился от конкретного ответа Дронгу. И тем не менее, остался еще шестой человек, о котором вы пока не сказали. Или ваша секретарша пришла позже других? Нет, она появилась после того, как пришли моя сестра с мужем. И до того, как появились супруги Денисенко, я сам ее вызвал, чтобы просмотреть некоторые документы. Вы часто так делаете? Вызываете секретаря к себе домой? Нет, не часто, но случается. Я же вам говорил, что мне нужно было лететь в Лондон, поэтому я и вызвал ее к себе, точнее, послал за ней машину. Мы немного поработали в моем кабинете. Значит, она была у вас в кабинете? Да, была. И вы не выходили из кабинета? Выходил. Но мне кажется, что глупо подозревать собственного секретаря. У меня на работе остается гораздо больше важных документов, которые проходят через ее руки. Кроме того, она бы не выручила за эти документы больше 5-6 тысяч долларов. Зачем ей рисковать своей работой? Она получает у меня 1500 долларов. Какие большие зарплаты у секретарей, усмехнулся Дронгу. Неужели она получает такую зарплату по ведомости? Нет, конечно, нахмурился Ратушинский. По ведомости она получает только 200 долларов, остальное в конверте. Я надеюсь, что вы не работаете заодно и в налоговой инспекции. К сожалению, нет, ответил Дронгу. Хотя иногда очень тянет на сотрудничество с этой почтенной организацией. У меня вообще такое ощущение, что зарплата в Москве выдается только в конвертах, минуя налоговые органы. 90% компаний так и делают, усмехнулся Борис Алексеевич. Сейчас никто не доверяет государству, и уж тем более никто не платит налогов. Хотя говорят, что платить налоги в России стало выгодно, всего 13%, это гораздо лучше, чем 40 или 50 в других странах. Ну, гораздо хуже, чем вообще их не платить. Учебник новой политэкономии указал на гостя Дронгу, обращаясь к Вейдеманису. Учись, Эдгар. Это называется новые рыночные отношения. Итак, что вы можете рассказать о своем секретаре? Юлия Геллер. Ей 28 лет, не замужем, образование высшее, свободно владеет английским. Работает у меня более 2 лет, точнее, около 2,5. Исполнительная, дисциплинированная, очень пунктуальная, весьма целеустремленная. Собирается защищать кандидатскую диссертацию. В общем, идеальный секретарь. Вы взяли ее по чьей-то рекомендации? Да, конечно. В нашей компании существует жесткий отбор. Мы не берем людей с улицы, тем более секретарей. Она работала в телефонной компании, у нее были отличные рекомендации, но на прежней работе она получала около 400 долларов, а ей хотелось роста. Когда у нас появилась вакансия секретаря для моего заместителя, она принесла свои документы. Откуда она узнала о вакансии? Наша служба безопасности все проверила. Ее двоюродная сестра работала в нашей компании, сейчас не работает, вышла замуж за дипломата и уехала с ним в Непал. А Юлия подошла нашему вице-президенту. Проработала она у него около 5 месяцев. Я обратил внимание на деловые качества этой молодой женщины, и мы решили, что будет лучше, если она будет работать у меня. И я должен сказать, что не ошибся. Она действительно хорошо справляется со своими обязанностями. «Красивая?» — неожиданно спросил Дронго. «Что?» — не понял Ратушинский. «Мне кажется нормальным, если на эту работу вы взяли красивую женщину», — предположил Дронго. «Да», — сдержанно согласился Борис Алексеевич, — «она симпатичная. Нравится мужчинам, если вы имеете в виду именно это обстоятельство». «И вы обратили на нее внимание только потому, что она хорошо работала? Или в силу других причин?» «В силу комплекса причин», — ответил, немного подумав, Ратушинский. «Конечно, я обратил внимание на эффектную молодую женщину, потом узнал, как она работает, потом проверил ее в деле. Да, она мне подошла, и я ее взял». «А ваша супруга не ревнует вас к Юлии?» «Нет. Моя жена достаточно разумный человек. Она никогда не устраивает мне сцен. Во всяком случае, не стоит за дверью и не подслушивает, о чем мы говорим». «Ясно», — кивнул Дронго. «Итак, получается 6 человек. И кроме мужа вашей сестры, к которому вы испытываете естественное недоверие из-за его частых провалов в бизнесе, все остальные вне подозрений?» «Да, я думаю, что так. Именно поэтому я и пришел к вам». «Вы убеждены, что документы, которые опубликовал Лисичкин, попали к нему из вашего кабинета?» «Абсолютно. Там были некоторые детали, которые присутствовали только в моих документах. О них не знали даже в банке, который занимался переводом денег. Нет-нет, здесь никаких сомнений. Документы, которые опубликовал Лисичкин, попали к нему из моего кабинета. В этом нет никаких сомнений». Дронго посмотрел на Эдгара Вейдеманиса. Тот пожал плечами. В любом случае, все решал Дронго. «Когда вы можете собрать всех 6, о которых мы сегодня говорили?» — спросил Дронго. «Когда угодно», — удивился Ратушинский. «Хотя бы сегодня вечером. Они все в Москве, никуда не уезжали. Хотя летом мы обычно живем за городом. Я могу пригласить всех в свой загородный дом, и это не вызовет никаких подозрений». «Лучше завтра», — предложил Дронго. «Завтра вечером вам нужно собрать всех 6 на ужин и пригласить нас с господином Вейдеманисом. Нужно придумать повод, чтобы мы у вас появились. Разумеется, никому не нужно сообщать о том, чем мы занимаемся и почему собираемся у вас ужинать. Возможно, в результате встречи мы придем к какому-то конкретному результату». «Значит, вы согласны?» — обрадовался Ратушинский. «Я пришлю за вами машину». «Во всяком случае, у меня есть время подумать до завтра», — уклонился от прямого ответа Дронго. «И если я соглашусь, нужно будет сделать так, чтобы я попал в ваш загородный дом раньше остальных». «Договорились», — кивнул гость. «Я позвоню утром. Надеюсь, что, подумав, вы не откажетесь». Борис Алексеевич поднялся. Настроение у него явно поднялось. Он поочередно пожал руки Дронго и Вейдеманису и, попрощавшись, ушел. Когда дверь за ним закрылась, Эдгар вернулся в кабинет и молча забрал стакан, чтобы вымыть его на кухне. Дронго посмотрел на друга. Тот был чем-то явно недоволен. «Тебе он не нравится?» — усмехнулся Дронго. «Да», — сказал, не оборачиваясь, Вейдеманис, — «он мне не нравится. Ты сам говорил, что с такими людьми дел лучше не иметь. Иногда я тебя не понимаю. Зачем тебе нужен Ратушинский? Ты помнишь рассказ Артура Конан Дойла «Пестрая лента»? Там ведь тоже хозяин дома, куда собирался Шерлок Холмс, не очень нравился ни великому сыщику, ни его напарнику. И тем не менее они поехали, чтобы помочь установить истину». «Доктор Гримсби Ройлот из Стокморона», — улыбнулся Вейдеманис. Отлично владевший английским языком, он был помешан на английской литературе и особенно любил Конан Дойла. Он понял, почему Дронго привел именно этот пример. «Но ты забываешь, что Шерлок Холмс поехал туда по приглашению племянницы доктора Ройлота», — напомнил Вейдеманис. «И все кончилось тем, что виновником убийства ее сестры оказался сам хозяин квартиры. Ты думаешь, что и здесь похожий случай?» «Во всяком случае, у Ратушинского нет павианов и змей, в этом я убежден», — рассмеялся Дронго. «А если серьезно, то я полагаю, что в любом случае вина хозяина квартиры будет очевидной. Конечно, он не брал документы и не передавал их погибшему журналисту, но так или иначе он виноват в том, что среди окружающих его близких людей неожиданно оказался предатель. Подумай сам, кто был в доме Ратушинского в момент пропажи документов? Его жена? Секретарь? сестра, муж сестры, их близкие друзья. Если кто-то из них совершает подобную подлость, то это означает как минимум, что Борис Алексеевич не разбирается в людях, а по максимуму можно предположить все, что угодно. Именно поэтому мне так интересно расследовать это дело, попытаться понять, что же произошло. Я думаю, нам будет интересно расследовать эту кражу. «Хорошо», — согласился Вейдеманис, поставив стакан в мойку. «Ты всегда знаешь, что делать. Если я смогу тебе помочь, то отправлюсь вместе с тобой на ужин. Посмотрим, что за люди окружают нашего гостя».